По случаю Дня Солнца, Совет Сантьяго Мариньогун Боливар Венесуэльского штата Арагуа наградил высшего руководителя Ким Чун Ына орденом Сантьяго Мариньо. Церемония награждения состоялась 31 марта при участии председателя названного совета, представителей разных кругов населения, жителей штата, а также чрезвычайного и полномочного посла нашей страны и Венесуэлы и сотрудника посольства. Зачитано постановление, затем председатель совета Сантьяго Мариньогун Боливар передал орден и диплом нашему чрезвычайному и полномочному послу.